Адрес шефа я знала давно, только была у него дома всего два раза. Один раз завозила срочную статью, которую нужно было успеть тиснуть в завтрашний номер, и еще раз с общими редакционными поздравлениями по поводу дня рождения. Шеф загриповал, поэтому коллектив решил отправить парламентера с подарком на дом. Отправили меня как самую ответственную. Дом я нашла сразу. С квартирой вышло затруднение, но я разузнала нужную информацию у подъездной бабушки, сидевшей на лавочке. Поднялась на последний этаж, позвонила в дверь, обитую черной кожей. Шеф открыл мне самолично. В старом спортивном костюме с надписью «СССР» поперек груди он смотрелся так же внушительно и солидно, как в строгой пиджачной паре. «Ты?» — спросил он ошарашенно. Его глаза округлились. «Я», — ответила я. «Извините, Игорь Константинович, что я без предупреждения, но я не помню вашего домашнего номера, а дело срочное». «Срочное?» — переспросил шеф и подозрительно сощурился. «Ну, входи». Он посторонился. У шефа я пробыла долго, почти полтора часа. Через полтора часа я покинула его квартиру и вышла на лестничную клетку. «Давай все же я с тобой поеду», — сказал шеф мне в спину. «Нет», — отказалась. «С вами все выйдет гораздо хуже». «Почему это?» — обиделся шеф. «Потому что Иван вам не нравится», — ответила я. «И он это чувствует». «Подумаешь, какой чувствительный!» «Я думаю, что он не такой чувствительный, как вам кажется», — перебила я, — «и цацкаться с вами не станет». «А с тобой?» Я взялась рукой за перила и обернулась. «Со мной все будет нормально», — заверила я. «Потому что ты ему нравишься», — язвительно спросил шеф. Я засмеялась и побежала вниз по лестнице, а про себя подумала: не потому, что я ему нравлюсь, потому что он мне когда-то нравился. «Майка!» — отчаянно выкрикнул шеф в лестничный проем. «Не стоит этого делать, слышишь? Остановись!» Я ничего не ответила, распахнула подъездную дверь и вышла на улицу. Лицо обожгли ранние осенние заморозки. Странно, сейчас только середина октября, а уже так холодно. Я уселась в машину, достала из сумки мобильник и набрала знакомый номер. «Алло?» — ответил голос, который обычно вгонял меня в ступор. Но на этот раз я была закрыта от него надежным пуленепробиваемым щитом. «Привет!» — сказала я небрежно. «Привет, Майка! Ты занят?» «Для тебя я всегда свободен!» — я засмеялась. Мне по-прежнему было приятно это слышать. Странно устроены женщины. «Можно я приеду?» — спросила я. «Конечно». «Ты на рабочем месте?» «Как обычно». «Еду», — сказала я и разъединилась. Бросила телефон в сумку, проверила ее содержимое, не забыла ли чего. Нет, не забыла. Все мое стратегическое оружие на месте. До новой радиостанции я доехала за 15 минут. Воскресная дорога выглядела такой пустынной, словно жители города внезапно вымерли. На размытых дождем тротуарах изредка мелькали тени редких прохожих. Город угрюмо нахохлился и замер в предчувствии холодов. Зима. Скоро придет зима. Скоро придет Новый год, и у меня начнется новая жизнь. «Какая?» — спросила я вслух. «Счастливая?» Но мне никто не ответил. Я припарковала машину, вышла из салона и огляделась. Место выбрано правильно. Вокруг ни одного жилого строения. Так что никакой паники среди населения при проведении опытов с инфразвуком не будет. Никто не выбежит из дома с криком землетрясения. Не возникнет никакой давки в дверях. Да и потом, сама студия находится так глубоко под землей, что инфразвуковые волны на поверхность не проникают. Я вошла в крутящуюся дверь, осмотрелась в поисках знакомого охранника с собакой. Но холл выглядел таким же пустынным, как воскресные улицы. Меня встречал только маленький Джокер, стоявший на первой ступени лестницы. «Кого я вижу?» — сказал он. Его маленькие колючие глазки обшарили меня и мою сумку. Мне показалось, что его взгляд, как рентгеновский луч, проник в ее содержимое. Во всяком случае, взгляд Джокера изменился и сделался из неприязненного подозрительным. «Вас ждут», — сказал он сухо. «Привет, Джокер», — поздоровалась я. «Как твои дела?» Он откровенно удивился. «Мы перешли на «ты»?» «Не помню такого брудершафта». «А разве шутам говорят «вы»?» — спросила я с улыбкой. Я больше не боялась его обидеть. Я вообще ничего не боялась. Джокер не нашелся, что на это ответить. Окинул меня еще одним подозрительным взглядом, развернулся и начал взбираться вверх по ступенькам. Я пошла следом. Джокер, непрерывно оглядываясь, привел меня к двери с надписью «Приемная». Воскресный день на студии выдался нерабочим. Единственным звуком в пустом коридоре было эхо моих шагов. Джокер толкнул дверь, она плавно распахнулась и явила моим глазам элегантную приемную, отделанную кожей, хромированной сталью и уставленную живыми цветами. «Ого!» — сказала я, обводя взглядом все это великолепие. «Красиво живете!» Дверь смежной комнаты распахнулась, на пороге стоял Иван. «Привет», — сказал он тихо. «Еще раз привет», — ответила я. Он вышел из дверей и посторонился. «Прошу?» Я засмеялась. Его элегантная учтивость казалась мне сейчас олеповатой ширмой, скрывающей пустую выжженную степь. Я вошла в кабинет, следом за мной скользнул маленький Джокер. Вскарабкался на высокий стул, сложил на коленях игрушечные ручки и уставился на меня злыми блестящими глазками. Иван вошел последним, плотно прикрыл дверь, хотя кроме нас на студии никого не было. Подошел к своему креслу, венчавшему длинный овальный стол, и замер, ожидая, когда сядет дама, то есть я. «У тебя роскошный кабинет», — сказала я. «Положение обязывает», — объяснил Иван. «Тебе там удобно? Может, сядешь в мое кресло?» «Спасибо, не стоит», — ответила я и села на мягкий стул с высокой резной спинкой. «Мне не хочется быть на твоем месте». Иван быстро скользнул взглядом по моему лицу. Уселся в крутящееся кожаное кресло и велел Джокеру: «Выйди». «Не надо», — ответила я, снимая с шеи шарф. «Он в курсе всех событий, правда?» «О чем ты?» — спросил Иван очень вежливо. Я достала из сумки копии фотоснимков, сделанные сканером шефа. Они выглядели не так здорово и внушительно, как оригиналы, но вполне можно было разобрать, что на них изображено. Придвинула снимки к Ивану, спросила: «Узнаешь?» «Свою студию?» «Конечно». Иван быстро перебрал фотографии. На снимке Терехина задержался, но недолго, ровно на одну секунду. «Покажи мне», — попросил Джокер. Иван перебросил снимки в его сторону. Джокер неловко перехватил снимки неуклюжими короткими ручками. Иван повернулся ко мне. Его глаза благожелательно изучали мое лицо, а я сидела и ждала продолжения, которое не могла предугадать. Иван посмотрел на меня и засмеялся. «У тебя такое лицо?» — сказал он. «Какое?» — поинтересовалась я. «Снисходительное», — ответил Иван, — «как у Шерлока Холмса, когда он объясняет Ватсону способ убийства. Ты сама догадалась?» «В общем, да», — ответила я. «Всю вчерашнюю ночь просидела в интернете. Думаю, что могу сдать экзамен по теме «Инфразвук и его влияние на биологию человека». Иван кивнул. «Умница», — сказал он одобрительно. «Я тобой горжусь. Между прочим, твой парень с дипломом физмата просто кретин. Не смог догадаться». «А ты догадалась?» И еще раз повторил. «Умница!» Джокер отпихнул фотографии подальше от себя, скрестил короткопалые ручки на груди и приобрел смешной, высокомерный вид. «Зачем ты приехала?» — спросил Иван. Я пожала плечами. «За разъяснениями?» «Я знаю, как ты убил Терехина с Азиком. Догадываюсь, зачем ты их убил. Но я не понимаю, почему ты отравил Иру Терехину. И вообще мне хотелось на тебя посмотреть». «Новыми глазами?» — догадался Иван. И пригласил. «Ну давай, посмотри». Он сложил руки на столе и уставился мне в лицо с тем же благожелательным интересом. Будто не я изучаю его, а он изучает меня. Двумя днями раньше я бы отвела взгляд и покраснела. Но сегодня все было иначе. Пропало волшебное сияние, окружавшее этого человека защитным ореолом, и я смотрела на него без восторга и боязни, как на самого обычного мужчину. Хотя вру. Я прекрасно понимала, что Дердекин — мужчина далеко необычный. Но больше меня этот факт не ослеплял. «Ну?» — спросил Иван после минутного молчания. «Что скажешь?» Я поставила локоть на стол и подперла щеку ладонью. «Ты очень красивый», — сказала я так спокойно, что сама удивилась. «Спасибо. Не за что. Это не комплимент, это правда». Я немного подумала и продолжила. «У тебя необыкновенные глаза. Ты линзы не носишь?» Иван быстро моргнул. «Носишь», — догадалась я и тихо засмеялась. Но тут же оборвала смех, потому что у собеседника был такой обиженный вид. «Прости», — покаялась я, — «тебе очень идет». «Линзы оптические», — сухо объяснил Иван. «А подсветка просто так». Совместил полезное с приятным. «Тебе очень идет», — повторила я. «Ты говори, говори». «Ты спешишь?» — удивилась я. «Нет», — ответил Иван. «Просто приятно слышать от тебя такие слова». Я оторвалась от стола, облокотилась на спинку стула и закинула ногу на ногу. «У тебя фантастическая харизма», — продолжала я, — «просто обволакивающая. Это природное обаяние или ты работал над собой?» Иван пожал плечами. 50 на 50. Я кивнула, так я и думала. «Дальше», — потребовал Иван. Я задумчиво оттопырила нижнюю губу. «Про мозги, по-моему, и говорить не стоит». «Почему же не стоит?» — удивился Иван. «Стоит».